Пару дней. Кто еще? Ты и я. Бункер. Он. Город. Наводнен нежитью. Люди. Только двое. Человека. Хорошее. Дальше. Укрытие. Еда. Разведка. Она. Башня ювелиров. Ты. Нет. Сама. Увидимся. Подыщешь. Да. Дракона оценивающе смотрит на мелкого и мило взмахнув густыми ресницами срывается с места. А во. Сказать, что парень находится в шоке, значит ничего не сказать. Разговор занял от силы 10 секунд. Что поделать? Дракон притворно разводит в стороны лапы, помахивая крыльями, мысли речь еще до конца не восстановилась. Слушай, Врит, парень все никак не может прийти в себя. О чем вы договорились? Ну, она полетит к твоей Даше, подыщет нам укрытие какое-нибудь. Мы с тобой займемся разведкой, вскроем пару тайников, достанем еду. Да где тут ее достанешь? Скривился парень. О, Врит многообещающе улыбнулся. Ты будешь удивлен, сколько в подземном мире источников пищи. Вот только для начала осмотрим вторую усыпальницу и еще парочку укромных мест. Слушай, я тут несколько вещичек нашел, загорелся парень, глянешь. Гляну, попозже, пойдем для начала в эту дверь. Там должен лежать очень интересный ножичек и пара камушков. Слушай, Врит, а как эти вампиры такие быстрые? Слушай, а как зовут твою дракону? А ты знал, что она там? А как? Алдрон, высший вампир, которому снятся сны. Двое разумных шли по коридору, соединявшему две идентичные усыпальницы. Идентичные, за исключением одной маленькой детали. В одной из них спала беспробудным сном жена Врита, охраняемая тремя высшими вампирами. А в другой, несмотря на закрытую дверь, уже не было того интересного ножичка, который дракон хотел показать своему побратиму, как не было и двух сапфиров, размером с кулак, под завязку накачанных чистой энергией. Алдрон, самый молодой высший вампир своего времени, сумевший не сойти с ума от вечного голода и взявший свою жизнь в свои руки и не думал проявляться в усыпальнице, спокойно себе медитируя в одной из развороченных гробниц. Трое вампиров, скованные волей старейшины драконов и помещенные в зачарованную усыпальницу были разной силы. Алдрон проснулся вторым. Для этого пришлось немного разворотить гранитную крышку саркофага. Он не стал ждать, когда проснется третий и помог ему, сдвинув такое же гранитное надгробие, в результате чего третий и последний из вампиров проснулся. Вернув надгробие на место, Алдрон улыбнулся. Вряд ли дракон забудет, скольких вампиров он оставил на страже, но любой другой увидит два разломных гранитных гроба и третий высший окажется смертельным сюрпризом. Алдрон любил иметь козырь в рукаве. Столетия тянулись за столетиями. Вампиры то впадали в спячку, то, просыпаясь, сходили с ума в круглом каменном мешке. Самый старший из них даже соорудил каменную подставку и, пожертвовав частью своего пижонского плаща, украсил усыпальницу своим легендарным амулетом. Потом 20 лет сидел в засаде. Потом плюнул и на пару с младшим увлекся умножением. У каждого высшего вампира есть свой артефакт. Один. Не больше и не меньше. Это может быть сережка, кольцо, пояс, плащ. Каждый волен выбирать сам. Младший обзавестись своим не успел. А Алдрон не посчитал нужным становиться в два раза более могущественным, но при потере своего артефакта терять 90 всех своих сил и возможностей. Нет уж, самый молодой вампир, ставший высшим, не был глупцом. Археолог и математик до обращения, он стал ярым исследователем подземелий и искателем сокровищ. Жажда приключений манила вампира сильнее крови. А еще он иногда видел сны. Поэтому, наверное, он не смог удержаться и не напасть на появившегося пару недель назад в их усыпальнице странного человека, который, судя по клинку в руке, уже успел разграбить соседнюю усыпальницу. А вот его собратья не удержались, потеряв голову от зова крови. Глупцы. Они могли бы покинуть эту каменную клетку, стоило только договориться с тем человеком. Алдрон с досадой проскрежетал зубами, как же недальновидно. Старший успел раскроить незнакомцу пол черепа, разбрызгивая драгоценную кровь по усыпальнице. Человек же с хлопком исчез, через секунду появившись у лежащего на черной бархатной подушечке амулета старшего вампира. И, пообещав вернуться с парочкой осиновых колов, с хлопком растворился в воздухе, унося с собой артефакт и возможность сбежать из этой опостылевшей Алдрону каменной, круглой, изученной до последнего камушка комнатушки. Но обещание странного незнакомца в сером плаще было настолько пропитано уверенностью в своей правоте и силе, что Алдрон поверил, вернется. А значит, дело за малым. Подождать. Ведь после нескольких тысяч лет пара недель месяцев лет не сделает разницы. Также вампир не стал искушать терпение хозяина, явно благоволящему еще одному не менее странному человеку, который на протяжении 15 минут отбивался от двух высших вампиров, да еще и не соизволив при этом скинуть с плеч свой ранец, что особо взбесило собратьев Алдрона. Он, Алдрон, дождется перемещающегося в пространстве человека и договорится с ним. Обязательно договорится, ведь в мире столько всего интересного, и сколько всего еще более занимательного должно было появиться за эти тысячелетия. Алдрон терпеливо вздохнул и погрузился в медитацию, так и не заметив оставленную в ритм иллюзию, с интересом наблюдающую за лежащим в саркофаге вампиром. Глава 13. Вадим, Гай, Юлий, Цезарь, Марк, Аврелий. Тяж наконец-то вспомнил, почему эти имена оказались ему знакомы. Гай, Юлий, Цезарь, Марк, Аврелий и еще 10 крейсеров Содружества отправило на одну из первых битв с жуками. Сам парень тогда был приписан к варягу, и это было одно из первых сражений, где Империя, Содружество и Азиатский Союз бились не просто на одной стороне, но вместе. Парень хорошо помнил, как Марк Аврелий, практически выведенный из строя, прикрыл собой их варяг, спасая тысячи жизней. Тогда доспехи были не чета нынешним. Но парень все равно сделал все возможное и буквально залил огнем тот астероид, нащупав слабое место в обороне инсектоидов. И вот сейчас перед ним сидели обычные мальчишки с именами кораблей из его прошлого и спокойно себе болтали на имперском языке. Только их говор был какой-то не такой. Словно каждый из них был выходцем из семей аристократов старой Москвы. Вадим. Пацаны снова незаметно переглянулись. Сидели они грамотно, широкой цепью. Если бы у Вадима не было Икса, проецирующего широкоформатную картинку на нейросеть, то у парня бы не получилось держать в поле зрения всех пятерых. Мальчишки уже были вооружены короткими мечами, ножами и кинжалами, висевшими в ножнах, на бедре, за спиной, на предплечье. Двое из них держали на коленях тяжелые для их возраста арбалеты, еще двое игрались с метательными ножами. Лишь один Марк, сидящий в центре, не имел в руках ничего стреляющего или метательного. «Хорошо сидят», еще раз подумал Вадим, грамотно. Вадим смотрел на пацанов, пацаны смотрели на Вадима, нет-нет, да и поглядывая с восхищением на штатную штурмовую винтовку. «Ну что, ребят, парню надоело играть в гляделки, на чистоту поговорим или в игры играть будем?» «Вадим, вы в каком звании?» Звонкий голос Марка смущал, похоже, не только Тяжа, но и своего обладателя. Старший лейтенант ВКС Империи, командир взвода тяжелых, парень похлопал по своему доспеху, десантников или пилотов МТД. МТД, обозначил интерес Марк, мобильный тяжелый доспех. Хорошо, раз вы военный, то вы должны понимать, что для нас на условно-вражеской территории не существует такого понятия, как на чистоту. Но мы готовы поделиться всей доступной информацией, которой мы обладаем. Марк, не выдержал Вадим. Слишком грамотные вы для пацанов, и речь, и манера держаться, и замашки ваши, особенно вон у крайнего левого. Гай, улыбнувшись, виновато пожал плечами, мол, не мы такие, жизнь такая, глаза же его при этом оставались совершенно безучастные к происходящему. Ты мне для начала это объясни, Вадим слегка нахмурился, а дальше уже говорить будем. Справедливо, согласился мальчик, ну что ж, тогда слушайте. Оказалось, что мальчишки, по их словам, были воспитанниками одного интересного областного приюта. Приюта, который готовил будущих военных. Обучение начиналось с 5-6 лет. Курсанты приюта, именно так назывался их, ставший родным, дом, с детства приучались вставать рано, выполнять физический минимум, маршировать строем, бегать, бороться, заниматься математикой и многое, многое другое. В приюте не было детства. Кто не справлялся с дисциплинами, которые с каждым годом становились все сложнее и сложнее, вылетал из приюта, отправляясь в менее престижные учебные заведения. Как мальчики оказались в этом мире? Их раз в год вывозили на всероссийский чемпионат тактических игр. Возраст участников колебался от 10 до 15 лет. Каждый раз полигон был на новом месте. И вот, несколько недель назад их отряд чуть ли не в полном составе затянуло в разноцветные воронки. Поначалу мальчики были растеряны, не понимали, куда попали, не знали языка, большинство оказались в этом мире в одиночестве. Всего в отряде Марка было 15 парней. 12 из них оказались вместе с Марком в местной тюрьме. Власти не могли взять в толк, что делать с дюжиной, сеть знает откуда взявшихся, беспризорников. Марка, как старшего, научили языку, приложив к его лбу какой-то светящийся шарик. Очнувшийся парень с удивлением понял, что знает местный язык, хоть и пришлось за это заплатить двухдневной головной болью. А затем они пошли в поход. На этом моменте все пятеро синхронно вздохнули. Началось «принеси, подай, иди туда, делай это» и так далее. Потом колонна разделилась на 5 отрядов, в каждом из которых оказалось по 2 мальчика. А потом начался ужас. Скелеты, костяные гончие, ходящие куски мяса, личи, баньши, упыри и еще добрый десяток разных видов нежити. Жизнь не готовила мальчишек к такому. Более того, даже местные командиры не ожидали от гор такого количества нежити. К слову, большинство пацанов выбросило чуть ли не берегу моря, в какой-то полупустыне-полустепи. На этом моменте пацаны, перебивая друг друга, принялись рассказывать о своих приключениях. Если можно так назвать изнурительный переход, многочисленные стычки с нежитью и чрезвычайно пренебрежительное отношение взрослых к мальчишкам. Из сумбурного рассказа пацанов, Вадим понял, что они с Иксом были не так уж и далеки от истины. Бойцы относились к мальчишкам, как к рабам и даже не учили их своему языку, что косвенно намекало на то, что пацаны – лишь расходный материал. Все изменилось после очередной атаки нежити. Мальчикам пришлось сражаться наравне со взрослыми и, надо сказать, пацаны в некоторых моментах действовали в разы эффективнее рыцарей, клириков, лучников и прочих средневековых воинов. Средневековых по меркам малолетних попаданцев, разумеется. Так, например, Марк и Аврелий мгновенно выпотрошили запасы горючего масла, припасенных для подземных тоннелей, и наполнили им бутылки из-под выпивки, которые они старательно собирали на протяжении целой недели, едва узнав, что их будет ожидать во время похода. В нежить полетели коктейли Молотова. Буквально за один бой отношение выживших воинов к мальчишкам и намеренным поменялось кардинальным образом. Потом пришел черед копий. Опытные воины смеялись, наблюдая за тем, как двое пацанят, чуть ли не падая от усталости, после дневного перехода и нескольких боев с нежитью упрямо тащат все найденные ими копья к костру. Далее туда же отправился моток эльфийской веревки и короткие, толстые ветки. Смешки начали стихать, когда из рук двух отчаянно ругающихся на незнакомом языке мальчишек вышла первая рогатина. Корявая, но крепкая. Пацаны просто-напросто примотали кусок ветки от дерева перпендикулярно древку, сантиметрах в 20 ниже острия копья. Остальные копья доделывали мужики, отправив мальчишек отсыпаться. На следующий день количество смертей и ранений уменьшилось. Легкораненые воины надевали скелетов на копья, мальчикам не хватало сил, и, поворачивая рогатины, цепляли ходячих скелетонов за ребра. Рывок, и нежить летит на землю, а сверху ей в череп прилетает точный удар молота. Но ребята не успокоились. Облюбовав эльфийскую веревку, они смело делали растяжки прямо перед скелетами, не рискуя, впрочем, близко приближаться к гончим и прочей серьезной нежити, благо ее было не так уж и много. Скелеты спотыкались и теряли головы в буквальном смысле слова. Таким образом Марк и Аврелий довольно быстро попали из разряда расходный материал в перспективные малые. Мэтр Илл, предводитель их группы, даже расщедрился на прикосновение. Так называлась инициация через светляка, или, другими словами, подключение к обрывкам сети. Система оценивала физическое и ментальное состояние человека, отображала его в виде схематичной таблички с параметрами и характеристиками. К слову, Марк увидел появившуюся табличку «Выбрать класс» еще тогда, когда парня учили языку, но не успел воспользоваться моментом. Теперь же оба, и Марк, и Аврелий владели интересными умениями. Марку система предлагала выбор в основном магов, воздушный стрелок, шторм, повелитель огня, фортификатор и так далее. Поначалу свой выбор мальчик хранил в тайне, швыряя в нежить нейтральные огненные шары, доступные любому магу, будь то классическая стихийная школа или всевозможные вариации. Но после происшествия с исцелением истинным пламенем, парень нехотя признал, что выбрал повелителя огня. Сложности с прокачкой других стихий, бонусы к огню, больше из парня не удалось вытащить ни слова. Аврелий же стал паладином. И, глядя на его спокойные, мудрые глаза и довольно крепкое для подростка телосложение, Вадим верил, этот станет. Про способности парень сказал коротко. Против нежити, самое то, вдобавок лечить немного могу. Именно благодаря наложению рук Аврелия, мэтр Илл не погиб от ран, свалившись только из-за крайнего истощения. Старик да двое мальчишек были единственными выжившими из их отряда. У Гая, Юлия и Цезаря дела складывались не столь радушно. Поначалу отряд шел, не встречая никаких препятствий, а тройка парней также находилась на положении то ли слуг, то ли рабов. Лич, командующий армией немертвых и отвечающий за это направление, оказался большим затейником. Отряд банально заманили в ловушку и начали планомерно уничтожать. Положение спас маг земли, сопровождающий воинов. Парни не помнили его имени, зато хорошо запомнили вызванный им обвал. Он же и нашел пещеру, в которой укрылась треть отряда. Сам маг остался прикрывать их отход. Потом уже, в пещере, в редких перерывах между схватками, Гай, назначенный старшим, узнал, что у себя на родине этот маг был обычным агрономом. Довольно редкая специальность и специализация. Ведь благодаря наличию моря, большинство магов крепости выбирали стихию воды или воздуха. Среди этих ребят суперспособностями или навыками похвастать не мог никто. Даже обученный местному языку при помощи светляка Гай. И опять же, мальчишки использовали коктейли Молотова, рогатины и самодельные растяжки. Вот только в отличие от мэтра Илла, пытающегося, чуть ли не силком, вложить все свои знания в голову Аврелия, клирик их отряда явно не пылал к мальчишкам дружескими чувствами, не говоря уже о простых войнах. А вылеченный рыцарь был именно тем, кто швырнул оного из пацанов костяным гончим, покупая ценой его жизни драгоценные секунды отступления. На эти слова Вадим вопросительно поднял бровь, в упор посмотрев на Цезаря, до сих пор нет-нет, да и поглаживающим левую ногу. «Он нам может еще пригодиться», — хмуро ответил парень. «Вон, Аврелию нужно тренироваться с мечом, да и может кто из нас выберет путь воина. Пусть живет, пока, а не боишься?» Вадим кивнул в сторону оставленного лагеря, что они, объединившись, вас к смирению принуждать будут. «Их», — скопировав жест Вадима, ответил Цезарь, «нет, а вот с вами нам жизненно необходимо договориться». «Это почему?» — ради интереса уточнил парень. «Вы говорите на русском, значит вы свой, а мы своих не бросаем». «Ребят, я говорю на имперском, но да, у моего отца в предках были русские или русские, не помню точно». «Русские, наверное», — уточнил Марк. «Наверное, не суть». «Слушайте, ребят», — Вадим устроился поудобнее, — «в том мире, откуда я родом, уже нет деления на национальности. По сути мы все, одна большая семья». Неверящие смешки пацанов были ему ответом. «Я серьезно, Вадима, непонятно почему, задела эта тема». «Да, конечно, на земле у нас три фракции или государства, империя, Азиатский союз и Содружество, но знаете, когда в бою тебя прикрывает комрад из союза или Содружества, не смотришь на цвет кожи и разрез глаз, да и потом, эти, как вы говорите, свои», парень выплюнул слово, «устраивает такую жесть у себя на родине, что аж жуть берет». «То есть, вы хотите сказать, что все три государства живут в мире?» — уточнил Марк. Остальные пацаны снова притихли, отдав нить разговора своему негласному лидеру. «Ну, я бы так не сказал», — задумался Вадим. «Нет, не в мире. Между странами постоянно идет соперничество на поприще науки, технологический шпионаж, гонка вооружений, ну и, конечно же, игры разведки и дипломатов. Дайте угадаю, некоторые из ваших соседей, наверное, пытаются устраивать у вас революции и митинги». Влез в беседу Гай, несколько нервно поглаживая свой арбалет. «Ну да, есть и такое», — кисло поморщился Вадим, вспомнив летящую прямо в него импульсную гранату, «но в бою мы с ребятами, как братья, боевое братство», — кивнул Марк, «но между странами согласия нет». «Нет», — скрипнув зубами, признал Вадим, вспомнив торги Союза и Содружества по количеству космических кораблей, необходимых для отражения атаки Роя, «нет согласия пока что». «Ну вот о чем мы и говорим», — пожал плечами Марк, «грустно, конечно, но работаем с тем, что есть. У нас стран побольше будет, и обстановка понапряженней. Нет внешнего врага, перед лицом которого Земля могла бы объединиться. Ну да ладно, расскажите теперь вашу историю, если вы не против». «Не против», — улыбнулся Вадим. За прошедшие дни апатия ни разу не нахлынывала на парня, а окружающий мир оставался также наполнен красками. Вадим рассказал про инсектоидов, про Теру-2, про антиматерию, про оплоты воронки, опустив детали про эксперименты, СИП, ИКСА и прочие моменты своей насыщенной биографии. «Вадим, а ваш доспех, он, немного замялся Марк, живой. А ты почему спрашиваешь?» Удивился парень, находившийся в глубокой отключке после второго лечения и не знавший о разговоре Икса и Марка. «Вадим, я немного спалился перед пацаном, сказав ему, что за мной должок, виновато вмешался Икс. Да уж, дружище, пробурчал парень, умеешь ты. Ладно, потом обсудим». Икс промолчал, признавая свою вину. «Конечно, здесь не было наблюдателя из СИП и армейской верхушки, да и вряд ли существовали законы о разумных искинах, но оба, и Вадим, и Икс чувствовали, что не стоит распространяться об их небольшом секрете. Ладно, ребят, что дальше делать будем?» Решил закруглить разговор Тяж, смеркается, на ночлег готовиться пора. «Караул будем ставить», – деловито уточнил Марк. «Не», – лениво отмахнулся Вадим и похлопал себя по груди, «вот он, караул. Я уже расставил камеры на ключевых точках. Можем спать спокойно». Парни снова быстро переглянулись на слове камеры, что не скрылось от глаз Вадима. Похоже, у мальчишек были какие-то свои секреты. И если раньше парню было бы плевать, то сейчас в нем загорелся огонек интереса. «Вадим», — подал голос дольше всех молчавший Юлий, — «а разрешите посмотреть винтовку?» Посмотрев на умоляющие взгляды мальчишек, парень хмыкнул. «Мальчишки, они и в другом мире мальчишки. Держи, только на меня не направляй, могу неправильно понять», — предупредил он пацана. «Само собой», — серьезно кивнул паренек и, не удержав винтовку в руках, уронил ее на землю. «Тяжелая, блин, извини», — поморщился Вадим, — «забыл предупредить, это же штурмовой вариант, для тяжей, круто, вот это мощь, на калаш чем-то смахивает вроде, ну да, есть немного, Вадим, разрешите пальнуть, а серьезно, разрешите выстрелить». Вадим с улыбкой смотрел на обступивших винтовку мальчишек. «Пистолет надо», — фраза вырвалась у Тяжа как-то сама по себе. «Надо». Марк отреагировал мгновенно. «Ух ты, круто. Разрешите сделать несколько выстрелов. Да пали сколько хочешь, у меня атомный реактор за спиной, заряжу, как разрядится». А это, самый маленький из мальчишек с опаской посмотрел на Вадима. «Там радиация, все дела». «Не, нет никакой радиации, яйцеголовые еще в прошлом веке от побочных эффектов избавились», — успокоил напрягшегося пацана Тяж. «И по мужской части все нормально», — на полном серьезе уточнил 9-летний мальчуган. «Нормально», — еле сдерживая хохот, кивнул Вадим, — «никто не жалуется». «А ну, ладно тогда», — кивнул пацан и, тут же позабыв про Вадима, начал выпрашивать у Марка пистолет. Марк же был занят серьезным делом. Он сравнивал свои огненные шары с выстрелами из лазерного пистолета. Луч плавил камень, а шар лишь оставлял на камне копоть и сажу. «Ничего, Марк», — один из мальчишек похлопал вожака по плечу, — «ты же будущий повелитель огня, научишься». Остальные мальчишки захихикали, вовсю подначивая Марка. Тот отреагировал, на удивление, импульсивно. Вадим с интересом наблюдал, как лицо спокойного и хладнокровного парня искажается в яростной гримасе, правая рука, роняя пистолет, вытягивается по направлению к лагерю, а левая в сторону подкопченного валуна. Мальчишки почувствовали неясную тревогу и поспешили отбежать от своего товарища, к тому же воздух рядом с ним становился все жарче и жарче. В следующую секунду в его руке появилась книга Лисарка, а с левой ладони сорвался ослепительный столб белого пламени, проплавивший и разваливший валун на несколько частей. Вот он также во время последней битвы психанул, только книги не было, — крикнул Аврелий, обращаясь к Вадиму. Еле-еле сумел его на крышу тех развалин затащить к метру. «Сейчас свалится». И действительно, Марк обвел друзей и Вадима недоуменным взглядом и рухнул, как подкошенный. «Книгу вернуть магу. Его, в лагерь, найти еды и воды». Тут же принялся раздавать указания Цезарь, выступающим, по-видимому, замом Марка. «Вот», — Аврелий протянул Вадиму подобранный с земли пистолет, — «отличная штука». «Благодарю», — кивнул Цаш, принимая зажигалку, — «значит, держимся вместе». «Так точно». Парень посмотрел в глаза Вадиму и бросился помогать своим друзьям. Вадим оглянулся. Темнело в горах достаточно быстро, еще час-другой и на лагерь опустится полная темнота. А ведь он должен был сегодня проверить еще несколько точек. «Ну что, Икс, Парень прислушался ко внутренним ощущениям, полетаем на ночь глядя, как по самочувствию. Мальчишек одних оставлять не боишься, да турель поставлю и лазерник, вон, Аврелию отдам, да и округу мы с тобой вычистили. Вроде как, Вадиму все больше и больше нравилась идея ночной прогулки, а после облета оставшихся мест можно залететь к гейзерам. Икс правильно истолковал многозначительную паузу друга. Мысли же готовы, главное, чтобы выжившие воины, если такие еще остались, нас не испугались. Все будет норм, отмахнулся Вадим, у меня знаешь, какое-то хорошее предчувствие на сегодняшнюю ночь. Ладно, согласился Икс, предупреждай парней и полетели. Вадим улыбнулся. Проснувшаяся интуиция вовсю трубила о необходимости в самое ближайшее время посетить гейзеры. Тяж еще раз улыбнулся и захлопнул щиток забрала. После огненного лечения он чувствовал необычайный подъем сил и втайне мечтал встретить на своем маршруте нежить. Это будет интересная ночь. Еще раз пробормотал довольный Тяж. Пацаны, как только фигура Вадима скрылась за скалой и затих звук реактивного ранца, мальчишки, вернувшиеся в лагерь, принялись держать совет. Ну что, парни, начнем. Деловито уточнил у друзей Аврелий, приводя в чувство Марка. Да, давайте обсудим план действий и место сбора, на случай если нас раскидает. Гай нежно поглаживал арбалет с неприязнью, посматривая на валяющихся в отключке рыцаря и клирика. Не раскидает, возразил Юлий, держимся тяже и все будет тип-топ. Не забывайте, наша цель – легализироваться. Знаешь, что-то нет желания легализироваться в стране, где тебя, как овцу на убой гонит, скептически возразил Цезарь. Предлагаю перебираться в бастион или цитадель, крепость мне однозначно не по вкусу. Не по вкусу ему крепость, протянул пришедший в себя Марк, тряся головой, нам желательно закрепиться во всех четырех государствах. Желательно, согласился Цезарь, но четко было сказано, действуйте по обстоятельствам. 10-15 лет у нас есть. «Давайте рассчитывать на 10, вмешался Аврелий, а лучше, на 7-8. «Ты как, командир?» «Да нормально, только пить хочется», — махнул рукой Марк, «но с этими вспышками гнева нужно что-то делать. Не хочу в берсеркера превращаться. У тебя был такой выбор», — жадно уточнил Юлий, крутя в руках кинжал, по которому нет-нет, да и пробегал электрический разряд. «Да там много всего было», — озадаченно почесал голову Марк, «только времени мало было». Выбирал не умом, а, можно сказать, душой. Так до конца и не прочитал, какие плюшки дают. Ну так, читай давай. Поторопил его Гай. Нам еще на дело идти. Под делом паренек имел в виду использование амулета клирика в личных целях. Мальчикам было жизненно необходимо получить инициацию в местном аналоге интернета. По крайней мере их инструктор, чей брат-близнец находился в пороге, оставил настолько четкие и подробные описания, что вопросов ни у кого не возникало. Полгода назад, дом ветеранов, так это что, получается, компьютерная игра что ли? Поднял руку крепкий, жилистый мужчина в тельняшке и карповом берете. Все эти классы, навыки, умения, зал, наполовину состоящий из бойцов всевозможных родов войск, поддержал его одобрительным гулом. Сидящие в актовом зале дома ветеранов вояки находились в разных званиях, статусах и даже возраст подчас достигал разницы в несколько десятков лет. Нет, товарищи военные, высокий голубоглазый мужчина с пронзительным взглядом и приятной улыбкой посмотрел в зал. Это не игра. Просто в этом мире попаданцы, явления довольно частые. И их магами была разработана мировая сеть, включающая в систему каждого жителя планеты. Включение в систему осуществлялось при помощи амулетов или колец для простых жителей и дара у непростых. «Непростые, это маги что ли?» – уточнил тот же десантник в звании Старлея. «Не совсем», – заложил руки за спину лектор и прошелся вдоль экрана. «Понимаете, дар есть практически у любого человека, но большинство убивает его своей ленью, деградацией, скукой, апатией, бесцельной жизнью. Все сидящие здесь на 95 обладают даром. В нашем мире он выражается в виде необычайно сильной интуиции или боевом предвидении, или феноменальной реакции. Зал согласно загудел. Все сидящие в нем мужики, как минимум раз участвовали в боевых действиях и не понаслышке знали, как важна чуйка. Кто-то из них метко стрелял, кто-то составлял гениальные операции, кто-то умудрялся тайно проникать на такие объекты, куда вход простым, да и непростым тоже, смертным был заказан. Каждый сидящий в зале был чертовски хорош в своем деле и, даже можно сказать, являлся гением. Так вот, лектор показал на экран, инициацию можно провести несколькими способами. Первый – это использование так называемых светляков. Местные активно их используют, что обучать пришлых, а это мы с вами, своему языку. Неважно, куда вы попадете, языку вас научат. Местные не разбрасываются человеческими ресурсами, тем более у них постоянно идут междоусобные стычки. Но тут важно понимать, что светляки бывают разные. Некоторые учат только языку, а некоторые, они обычно ярче и чуть больше, предлагают вам выбрать класс. Чтобы это произошло, нужно поделиться со светляком энергией, как бы подпитать его. Этому вас научат на практических занятиях. Лектор посмотрел на четырех стоящих вдоль стены мужчин, от которых прямо веяло силой и спокойствием. Далее, получить инициацию можно в так называемых местах силы. Мы знаем о существовании четырех. Это стела в бастионе, останки стел в крепости и цитадели, древо в эльфийском лесу. Получить инициацию, значит подключиться к сети, это что-то типа современного нам интернета с возможностью получения необходимой информации в режиме реального времени. Вместо персональных компьютеров раньше использовались, так называемые, рарги, симбианты, представлявшие из себя созданные на основе высшей магии и энергетической физики мини-искины, выступающие в роли посредников между мозгом человека и сетью. Чем разумнее и развитее человек, тем больше у него возможностей. Так, маги могли видеть свойства предмета, проникать в суть вещей, комбинировать и конструировать новые заклинания. Потомственные военные получали доступ к секретным техникам рода и статистике, позволяющей отслеживать прогресс своего тела. Даже просто крестьянин мог примерно прикинуть, сколько времени займет высадка пшеницы и насколько земля будет плодородна. Жители порога, жившие несколько сотен лет назад, настолько сроднились с искусственными рогами, что иногда даже растворялись в них, сходя с ума или теряя волю и желание жить. В таких случаях рарги посылали запрос в региональный, а их всего было четыре, рарарок, который и принимал решение, что делать дальше. Четыре рарарога, ныне, остатки стелу и так называемые места силы, представляли собой беспристрастного судью управителя симбиантов, чьей задачей было сделать человеческую жизнь лучше, проще и комфортней. Лектор на мгновение прервался, чтобы сделать глоток из пластиковой бутылки с водой и продолжил. Самое интересное, что практически все земляне, оказавшиеся в пороге, видят этот интерфейс. И это наш с вами шанс за считанные десятилетия достичь весомого положения в обществе этого мира. А зачем? Уточнил сидящий в первом ряду кряжистый, пожилой танкист с погонами полковника. Тут у нас у самих заварушка намечается неслабая. В зале воцарилась полная тишина. О том, что не все в порядке на политическом Олимпе, все худо-бедно были осведомлены, кто-то знал больше, кто-то меньше, но полной картины происходящего не было ни у кого. Лектор вопросительно посмотрел на одного из стоящих вдоль стены мужчин. Тот едва заметно кивнул. «Товарищи военные, по данным нашей разведки, против нашей страны образован тайный союз. И нет, это не Европа и тем более не США. Это страны азиатского региона. Китай, Япония, обе Кореи. Это то, о чем нам известно точно. И, судя по вкладкам наших аналитиков, мы проиграем». Народ в зале зашумел. Кто-то начал переговариваться с соседом, кто-то аж привстал с места, с задних рядов послышались комментарии. «Да сейчас, два раза, это мы-то проиграем, наши кунг-фу круче». Лектор спокойно переждал возмущение зала. «Товарищи военные, это простая аналитика. Наша молодежь предпочитает реальным профессиям всевозможные удаленные заработки через интернет. В армию идут только ради денег. Честь, любовь к отчизне, достоинство – это, как сейчас говорят, устаревшие понятия. Да еще пару десятков лет и мы сами загнемся с такой молодежью. Ну а Китай и же с ним решили нам помочь. Да и нечестно ведь, такие территории пропадают». Лектор, поморщившись, процитировал все чаще и чаще звучащие с экранов телевизора речи лидеров стран: «Делиться надо. Несправедливо, когда каким-то 200 миллионов жителей, все, а 3 миллиардам, жалкий клочок земли. И всем плевать, что землю эту наши предки своей кровью сдобрили 3 метра вглубь». Сидящие в зале мужики согласно заворчали. Лектор вдруг подумал о том, что не зря Россию постоянно сравнивают с медведем. Глядишь, аналитики еще и в лужу сядут со своими выкладками. В общем, наверху, мужчина показал глазами на потолок, было принято решение осваивать нейтральные земли. В параллельных мирах, военные слушали молча, не перебивая. До каждого уже дошло, что разговор ведется на полном серьезе. Многие страны исследуют феномен воронок, но мы первые, кто научился их кое-как контролировать. Проведена серия успешных забросов и все бы ничего, но кто-то слил инфу на сторону. Нам предложили поделиться, то есть передать технологию. Сейчас идут переговоры, но всем понятно, что мы никому ничего передавать не собираемся. Поэтому готовится вторжение. Просто представьте, новый мир, возможность начать все заново, построить идеальное государство, опираясь на историю, экология, устройство общества, технологии. У сильных мира сего дыхание перехватило от перспектив. Поэтому год-два и на нас нападут. Да что мы успеем там за год сделать? С горечью спросил покрасневший полковник. Да и года уже не те. А вот здесь начинается самое интересное, хищно усмехнулся лектор. В процессе исследования аккумуляции воронок в одно место, мы нашли один, побочный эффект. Во время запуска системы все биологические организмы начинают молодеть в геометрической прогрессии. Сразу же предупреждая ваши вопросы, поясню. Мы считаем, что это своеобразный откат компенсации охранной системы порога. Телепорты из порога поставить не представляется возможным и, по нашей информации, те, кто пробовал построить телепорт, просто-напросто умирали от старости. За считанные недели. В нашем мире то ли из-за отсутствия магии, то ли из-за его удаленности этот фильтр работает, во-первых, в обратную сторону, во-вторых, в сотни раз медленней. Поэтому готовьтесь. Первый запуск установки – завтра. Все присутствующие сбросят половину своего возраста. Потом еще половину. В вашем распоряжении будет 20 лет, чтобы достичь влиятельного положения и, объединившись, создать условия для переселения. Лектор помолчал, обводя зал своим пронзительным взглядом. Так как связь у нас будет односторонняя, будем рассчитывать на самый худший вариант. 20 лет. Именно столько сможет продержаться наша страна в режиме один против всех. И если мы в течение этого времени не дождемся открытия портала с порога, мы начнем переселение. Наше будущее, в ваших руках, мужики. Разрешите вопрос. Поднял руку молодой парень лет 20 с нашивками капитана. Точнее два. Первый. Получать класс можно только у светлячков и у стел. И второй, система, формируя наши характеристики, которые необходимы для выбора класса, принимает в расчет наши реальные навыки или навыки 10-летних пацанов. Да, все верно, но иногда какой-нибудь древний артефакт также может вывести вас на инициацию с сетью, и иногда достаточно сильные маги также могут помочь форточникам. А насчет характеристик, увы, но мы не знаем. Детей туда не забрасывали, да и связь с близнецом уже потеряна. Но наши ученые предполагают, что ваша сила, ловкость, выносливость будут точно считываться по телу подростка. А вот интеллект, мудрость и харизма, скорее всего, по вашему нынешнему уровню. Военные нахмурились, обдумывая открывающиеся перспективы, щедро сдобренные смертельным риском. И да, еще один момент. У вас будет 5 месяцев, чтобы овладеть мечами, копьями, стрельбой из лука и арбалета. Это, конечно, ничтожно мало. Поэтому рекомендация – выбрать одно основное свое, подчеркнул лектор, оружие и на него делать упор. Остальное будет даваться факультативно и только база. И еще. Постарайтесь в ближайшую неделю понять, кем вы хотите быть – маг, друид, воин, стрелок, священник, монах. Список классов с описаниями будет представлен вам уже сейчас. У нас всего 5 месяцев. Сам Бог велел хорошенько прокачать интеллект, тем более после отката, вы заметите, насколько лучше станет работать ваша память. Оставив озадаченных военных осмысливать только что полученную информацию, лектор подошел к 4 наставникам, все так же стоящих у стены. Как думаете, сколько человек сольются? Некуда сливаться, Виктор, некуда, добродушно ответил представительный мужчина в гражданском костюме, который, тем не менее, не мог скрыть военную выправку. Ты с ними пойдешь? С ними, кивнул лектор, тут и без меня спецов хватит. Ну, таких, как ты, единицы, протянул собеседник, что мы тут без тебя делать будем, еще и Константин Иванович туда собрался. А во, глаза мужчины зажглись, А он когда собирается? Да через годик примерно, пока все время на полигоне торчит. Думаю, этих ребят отправит, а со следующей партией уже и его можно будет. Ну, значит, мы с ним увидимся, улыбнулся лектор. Справитесь тут. Да справимся, кивнул рукой мужчина. Но, если сумеете эти порталы открыть, нам ой как не помешает продовольствие и ресурсы. И не забывай, что если удастся наладить диалог с местными властями, мы открыты к любому сотрудничеству. Подчеркиваю, к любому, за исключением жертвоприношений всяких. Само собой, Сергей Николаевич, само собой, лектор наблюдал, как военные вчитываются в списки классов, разбитых по категориям и оформленных в виде книги. Одна страница, один класс. Пацаны, давайте сначала попробуем вам класс взять. Марк упрямо мотнул головой. Я помню рекомендации Вити не спешить с классом и для начала подтянуть физику. Но, думаю, это не наш случай. Парни согласно кивнули. Здесь арифметика была проста. Берешь что есть и выживаешь, или тебя разрывает какая-нибудь нежить, или рыцарь в сияющих доспехах пинком отправляет на верную смерть. Стой, пацаны. Защелкал пальцами Цезарь. А как Колян, то есть Аврелий смог выбрать паладина? Там же требования к силе и выносливости, а во какие. Ну, я не совсем паладин, смущенно улыбнулся парень под взглядами друзей. Я, послушник, там не такие крутые требования. Живем, пацаны. Марк хлопнул стоящих рядом ребят по плечам. Живем. Дальше все пошло по заранее разработанному плану. Снять амулет с шеи клирика, принести к парням. Светлячок сам выплыл из золотого амулета и поплыл к Цезарю, который, закрыв глаза, усердно посылал светляку тепло и положительные эмоции. Светлячок коснулся его лба и тут же отлетел. Мальчик, сияя довольной улыбкой, упал на колени. Ах, черт, башка раскалывается. Да и фиг с ней. Получилось, пацаны, парень, не открывая глаз, уселся на землю. Получилось. Текс, где там мой полководец? Моя очередь. Юлий изо всех сил зажмурился и даже покраснел, посылая внутреннее тепло и радостные эмоции светлячку. Иди ко мне, мой хороший. Светляк, заблестев ярче, также коснулся лба мальчика. Но Юлий не упал, лишь ухватился за стоящего рядом Гая. Фуф, братцы, проморгался парень. А я, признаться, уже забыл за полгода, что такое мигрень. О, вижу. Давай, коротко кивнул Марку, Гай закрыв глаза. Светляк, став еще ярче, молнией метнулся ко лбу парня. Коснувшись его, светлячок вопросительно потыкался в Марка и Аврелия. «Иди уже обратно», — ухмыльнулся Марк, — «баиньки пора». Светляк напоследок благодарно мигнул и исчез в амулете, который Марк аккуратно надел клирику обратно на шею. «Гай, ты как?» Марк с тревогой посмотрел на застывшего парня. «Все нормально, нормально», — сквозь сжатые зубы пробормотал парень. «Ясча, ну вот и ладушки». Будущий повелитель огня посмотрел на будущего паладина, осталось лишь выжить в этих горах. Угумс, согласился Аврелий, пошли спать уже, вон темнота какая. Как думаешь, тяж скоро вернется? Бог его знает, но, думаю, не раньше утра. Представь, к нам ночью прилетела бы такая дура. Я б точно за демона принял. Это да, я бы тоже. Значит, будем ждать его к утру. А зачем он тебе? Да знаешь... Марк глянул на лежащих на поляне местных, бог его знает, как наши дальнейшие взаимоотношения сложатся. Ну, будем посмотреть, согласно кивнул Аврелий, а у тебя какое описание? Так, секунду, пробормотал Марк, открывая полупрозрачное окошко с описанием класса. Класс. Повелитель огня. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 3. Выносливость. 3. Интеллект, 7. Ловкость, 5. Мудрость, 8. Харизма, 3. Особенности класса. Все заклинания стихии огня усиливаются в 2 раза. Все заклинания остальных стихий ослабляются в 2 раза. Сопротивляемость огню 20 за каждый уровень плюс 1. Уязвимость холоду, 10. Сила заклинаний завязана на интеллект и мудрость мага. При наличии одного из атрибутов повелителя огня, доступ в кузницу истинных имен. Не может использовать посохи. Посохи-то почему нельзя? Удивился Аврелий. Ну, в методичке было сказано, что посохи усиливают мага, и там какая-то хитрая формула была, вспомнил Марк, все это время, мечтавший о магическом классе. Бывший сапер-подрывник, гранатометчик и минер, Марк обожал все, что было связано с огнем и взрывами. Раз за разом отвергая предложение о карьерной лестнице, Марк оставался верен себе до конца. Только фронт, только бой, только впереди и желательно побольше огня. «У меня не так интересно», — вздохнул Аврелий, — «всего-то пара строчек. Класс. Послушник, паладин. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 3. Выносливость. 3. Интеллект. 6. Ловкость. 4. Мудрость. 7. Харизма. 6. Особенности класса. Количество заклинаний зависит от показателя харизмы. Уровень доступных заклинаний зависит от показателя мудрости, сила и выносливость. Ключевые параметры паладина. От силы зависит переносимый вес и урон, от выносливости, количество жизней, сопротивляемость ядам, возможность владения башенными щитами, от плюс 7. Паладин может носить все виды доспехов и владеть всеми видами классического оружия. За сопротивляемость к магии отвечает интеллект, что является слабой стороной любого паладина. Сниженные навыки торговли, оценки, распознавания. Паладин обязан брать на себя и выполнять обеты, ставить и достигать цели. Посвятить свою жизнь служению. Недоступно метательное оружие. Недоступны кольца. Нельзя лгать. Дружище, ты уверен? С сочувствием уточнил Гай, успевший за полгода смириться с упертостью старшины, отличительной чертой которого была тяга к справедливости, из-за чего тот в свое время и не пошел в офицерское училище. Аврелий лишь молча кивнул, изобразив пантомимой, как закрывает рот на замок и выбрасывает ключ. «Ну ты даешь!» — выдохнули парни, ей-богу маньяк. «Ладно, давайте дальше». Марка уже сильно тянула в сон. «Гай, что у тебя?» «У меня все...» «Как у Юлия», — усмехнулся вихрастый паренек, «а у него как у меня, маги что ли?» — предположил Марк. «Не, мы, воздушные стрелки», — гордо заявил Юлий. «Сейчас параметры скажу. Класс. Воздушный стрелок. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 3. Выносливость. 3. Интеллект. 7. Ловкость. 6. Мудрость. 6. Харизма. 4. Особенности класса. Доступны заклинания стихии воздух. Заклинания остальных школ недоступны. Не может использовать двуручное оружие ближнего боя. Не может носить среднюю и тяжелую броню. Основная характеристика ловкость, урон оружием дальнего боя и интеллект, магический урон. При выборе в качестве основного оружия длинный и композитный лук основной характеристикой становится сила. Только у меня харизма на единичку пониже. Делано огорчился Гай, а так все один в один. Ну ладно, ловкость вы прокачали неплохо за эти полгода. Марк помнил, как парни после окончания обязательных тренировок ежедневно оставались на растяжку и прыжки, как, впрочем, и большинство будущих форточников, но силу-то откуда возьмете? В обозе нашли короткие луки, пояснил Гай, нам пока, за глаза хватит. Вот только непонятно, как заклинание учить, у меня только воздушный кулак показывает. «А у меня точность», – расстроенно протянул Юлий. «Насколько я помню», – успокоил ребят Марк, – «вы еще стрелы можете заговаривать». «Не заговаривать, а заряжать», – поправил его Гай, – «ничего, прокачаемся». «Я, чур, в снайпера». «Да пожалуйста», – хмыкнул Юлий, – «ты же знаешь, моя страсть – это пулеметы». Оставив парней спорить, кто круче, снайпер или пулеметчик, Марк повернулся к Цезарю. «У меня немного не то, на что я рассчитывал». Слегка поморщился пацан, но тоже, вроде, неплохо. Класс. Громовержец. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизировано. Сила. 3. Выносливость. 3. Интеллект. 9. Ловкость. 4. Мудрость. 8. Харизма. 5. Особенности класса. Говорят, молния два раза в одно и то же место не бьет. Только не в вашем случае. Прибой на поверхности плюс 5 к силе атакующих заклинаний стихии воздуха. Каждый третий уровень плюс 2. Обладатель уникального заклинания цепная молния. Посмотрим, хватит ли у тебя маны. Не может использовать любое металлическое оружие и экипировку. Не рекомендуется купаться в озере во время грозы. Ха-ха, смешно, криво улыбнулся Марк, что-то система расшутилась. Я сам удивился, согласился Цезарь, сколько гайдов прочитал. Сколько методичек, одних только игр компьютерных штук 40 изучил, но все равно непонятно, как особенности класса выявляет. А помнишь, ты рассказывал, как в тебя молния ударила в детстве? Напомнил Гай, может поэтому. Еще мужики с твоего кубрика постоянно жаловались, что ты электричеством бьешься. Ну, может быть, пожал плечами Цезарь, при этом, по его телу, словно змейка, пробежала небольшая молния. Парни дружно сделали шаг назад. Вы чего? Ты это, Цезарь, прочистил горло Марк, не подходи лучше. Да ладно, пацаны, вы чё? Не понял Цезарь, делая шаг к ребятам, это же я. Да понятно, что ты, Марк, в отличие от отступивших ребят остался на месте, но по тебе молнии бегают. Серьезно, обрадовался мальчик. Пойду в зеркало гляну. Пока Марк формулировал мысль, Цезарь уже вытаскивал из мешка небольшую железную тарелку, начищенную до блеска, долбанет же. Щекотно, улыбнулся Цезарь, наблюдая, как молнии бегают с пальца на палец все быстрее и быстрее. Лови. Пацан стряхнул ветвистую молнию на Марка. Мальчишку тут же выгнуло дугой. Ах, ты, Ваня, пробормотал Марк, после того, как его отпустило, я не буду говорить, чей ты сын, и даже не буду тебя поджаривать сейчас. Прости, Марк, виновато улыбнулся Цезарь, детство в заднице заиграло, но завтра мы с тобой обязательно поговорим. Мстительно закончил предводитель пацанской банды. Обязательно. Они плохо пацаны развлекаются, заметил Вадим, подлетая к вырывающимся из-под земли обжигающим струям воды, может и мне тоже этого светляка потрогать. А, успеешь еще, отмахнулся Икс, сейчас дела поважнее есть, готов знакомиться с будущими работниками. Готов, ухмыльнулся парень, выключая трансляцию с лагерной камеры, пошли, договариваться. Глава 14. Вадим. Икс, а что, дальше-то? Вадим уже минут 10 бродил среди взрывающихся кипятком гейзеров, что там наш огненный Алижа говорит. Наш элемент огня впал в транс, невозмутимо ответил Искин, знаешь, пока он договаривается со своими братьями, я вот о чем подумал. Почему Лесорг не инициировал тебя? Представь, у тебя бы сейчас класс какой-нибудь открылся, как у парней. Это же было бы нереально круто, думаешь? Скептически возразил парень. Не знаю, как ты, а я собираюсь вернуться обратно. Решимость этих ребят защищать свою родину мне импонирует. Вот, вроде пацаны, а такое ощущение, что жизнь прожили. В общем, разбираемся с элементами, смотрим, кто там сос-маяк использует, решаем, что делать с пацанами и ищем способы вернуться обратно. Вадим, вкратчиво уточнил Икс, ты же понимаешь, что это может занять много времени. Понимаю, вздохнул Цаш, ты же понимаешь, что непредсказуемая воронка может выбросить тебя в открытый космос. Парень промолчал, но на душе у него заскребли кошки. Он не мог понять, что и как делать дальше. Другое дело пацаны, у них есть цель, которая их заряжает. А я, мной двигает лишь любопытство. Вадим прислушался к себе. Он уже не понимал, чего он толком хочет. Вечный бой с инсектоидами. А ради чего? Ради человечества. Слишком абстрактно. Ради своей страны. Парень вспомнил свой отряд, продажных военных, уставших, но довольных жизнью шахтеров с Меркури, справедливых командиров и гнилых начальников, верных товарищей и предавших друзей. При желании можно было найти столько грязи и беспредела, что на душе становилось тошно. Икс, а в чем твой смысл жизни? Вадим не придумал ничего лучшего, как частично переложить тяжкое бремя выбора на своего друга. Как это в чем? Удивился Искин, становиться сильнее, мощнее, обрабатывать большее количество информации, узнавать новые, изучать старые. Да в мире столько всего интересного, что даже моего условного бессмертия не хватит, чтобы все изучить. Да какое там бессмертие? Горько вздохнул Цаш, без планового тех, осмотра скаф начнет сдавать. Все эти полеты, взрывы, столкновения с валунами, все это по чуть-чуть, но понижает прочность скафа. Ваат, протянул Искин. Я тебе о чем и толкую, тебе тоже нужно выбрать класс, чтобы повысить свои шансы на выживание в случае поломки доспеха. Вряд ли я проживу 150 лет, усмехнулся Вадим, лет 200 с доспехом, как минимум все должно быть в порядке, но вот что делать, когда я умру, а ты останешься один.